Вот так люди ссорятся насмерть, сами не зная почему. Я думаю, вы этого не хотите. Я хочу, чтобы вы оставили Жан-Марка в покое. Но хочет ли этого он? Вы прекрасно знаете, что нет. Так почему же в таком случае я должна отказываться от удовольствия любить его? Уж не из привязанности ли к Филиппу, который изменяет мне с первого дня нашей совместной жизни? Из уважения к семейным устоям. Вы слишком многого от меня требуете. Самоотречение не в моем вкусе. Если Филипп узнает, обещаю вам сделать все невозможное. И возможное, чтобы он не узнал. Наглость Кароль парализовала Мадлен. Больше она не могла найти ни единого довода. Наконец, собравшись с духом, она сказала, отчеканивая каждое слово: «Мне кажется, Кароль, вы не совсем представляете себе, на что я способна, когда хочу добиться чего-нибудь». «Вы угрожаете», — прищурив глаза, тихо спросила Кароль. «Как это неразумно?» «Приходится, если вы не хотите понимать другого языка». «Но и этот меня не пугает. Вы бессильны против меня и Жан-Марка». В ответ на этот вызов Мадлен решила сыграть ва-банк. «Вы никогда не думали, что вас ждет, если Филипп узнает правду? А кто возьмется просветить его, Франсуаза или вы? Не все ли равно, он потребует развода? Это не самое большое несчастье для меня. Вы сразу окажетесь в отчаянном положении». Лицо Кароль словно озарилось изнутри. Но заговорила она рассудительно и мягко, даже с некоторым снисхождением. «Не волнуйтесь за меня, милая Мадлен. Когда Филипп решил на мне жениться, я настояла, чтобы между нами не было брачного договора. В то время он был влюблен в меня и согласился. Словом, наш брак заключен на условиях общности имущества. В случае развода все делится пополам, включая и доходы с его дела. А если Филипп пожелает сохранить его для себя, ему придется возместить стоимость моей части. Это очень большая сумма. Я достаточно знаю Филиппа, он предпочтет закрыть глаза на мою измену». Мадлен не знала, на каких условиях был заключен брак между ее братом и Кароль. Непредусмотрительность Филиппа поразила ее. Итак, эта женщина умудрилась провести даже его, умудренного опытом, холодного дельца. Охрипшим голосом Мадлен пробормотала: «Вы низкий человек». «Просто трезвый», — возразила Кароль. «Вам нет оправдания». «Есть. Я люблю Жан-Марка». После бурной вспышки гнев Мадлен стал остывать. Разве можно возмущаться чудовищем? В Кароль словно соединились хрусталь и металл. Под обольстительной маской ложь, эгоизм и жестокость. Наступило долгое молчание, как передышка в бою. Кароль открыла ларчик с американскими сигаретами. Мадлен уже взяла свою, дешевую и крепкую. Обе курили, сидя лицом друг к другу, и каждая прикидывала, скоро ли иссякнут силы противницы. Не лишенная спортивного духа Мадлен честно признала, что проиграла первую партию. Однако чутье подсказывало ей, что она не должна рвать отношения с Кароль. Выход один – пойти на мнимые уступки. Только тогда у нее останется хоть какая-то возможность изменить создавшееся положение. Мадлен скрестила руки и до боли стиснула их. «Ах, Мадлен!» — вздохнула Кароль. «Сколько я вам причиняю забот, но позвольте заметить, что все шло бы гораздо лучше, если бы вы не вмешивались. Неизвестно, что вчера вы виделись с Жан-Марком. Он сказал вам об этом?» «Разумеется». Задетая за живое, Мадлен поняла, что Кароль одерживает верх. «Еще он сказал мне, что дал вам точно такой же совет», — продолжала Кароль. «Стоит ли теперь упорствовать?» Мадлен удрученно опустила голову. «Что делать?» Она словно барахталась в густом тумане. «Что же дальше?» — вдруг спросила она. «Мы с вами не так молоды и наивны, чтобы верить в вечное чувство». Кароль сделала изящный жест. «Когда-нибудь Жан-Марк присытится мною, или же он наскучит мне. Мы расстанемся, обогащенные чудесными воспоминаниями. И тогда вновь водворится порядок, тот унылый порядок, который вы как будто цените превыше всего. Как видите, я не тешу себя иллюзиями. Это должно вас успокоить. Это удручает меня. Самое главное, чтобы это не удручало Жан-Марка. Он очарователен. И так вас любит. Еще немножко, и я начну ревновать.